как Елизавета и Мария. Елизавета провела тяжелую молодость в занятиях, свойственных мужчине, не раз даже жизнь ее подвергалась опасности. Первую свою молодость Мария провела в наслаждениях парижского двора, ей открывалась самая блестящая будущность, когда смерть ее супруга переменила отношения. Привыкшая к забавам изящного и легкомысленного двора, где все заботы снимали с нее ее дяди, Мария прибыла в Шотландию в трудную эпоху, когда там разгоралась реформация. Начальником реформации был здесь некто Нокс, уже упомянутый нами. Он превосходил самого Кальвина, учителя своего, жестокостью своего характера и непреклонностью убеждений. Самые невинные забавы казались ему тяжким грехом. Легко себе представить, как он оскорблен был формами двора Марии, хотя против нравственности ее трудно было бы сказать что-либо. С другой стороны, мало было стран, где бы реформация казалась более необходимой, как в Шотландии. Невежество католического духовенства здесь дошло до ужасных границ. Многие безграмотные священники в простоте своего невежества порицали Новый Завет, думая, что Лютер сочинил его. Кроме внутренних потребностей народонаселения, реформация удовлетворяла здесь еще честолюбивым стремлением дворянства, завидовавшего духовенству, которое, конечно, относительно других сословий, было богаче в Шотландии. И среди этого-то разгара религиозных страстей стала юная королева, не приготовленная к такому порядку вещей, без политической опытности, привыкшая к другой сфере жизни. Она должна была здесь растеряться и пасть. Между нею и Елизаветой начинается переписка, чрезвычайно замечательная. Ясно из нее, что между ними обеими скрывается внутреннее нерасположение. У Елизаветы нерасположение носило характер зависти. Она завидует красоте Марии, правам ее на престол, общей преданности к ней католической части народонаселения. Мария также расположена недружелюбно. Она знает, что Елизавета пользуется всеми возможными случаями, чтобы очернить ее в глазах подданных и повредить ей. Переписка королевы и Марии, сделавшаяся центром для движения умов не только в Англии, но и во всей Европе, принадлежит к числу замечательнейших источников для истории второй половины XVI столетия. Она издана на французском языке в 8 томах князем Лобановым Ростовским, собравшим ее из всех европейских архивов. Лобанов-Ростовский, 1788-1866 годы, князь, русский писатель, историк. Некоторыми чертами ее мы воспользуемся, чтобы характеризовать ближе положение Марии Стюарт и отношение к ней королевы Елизаветы. Скоро положение Марии Стюарт делается нестерпимым. Она решительно не могла держаться среди боровшихся партий и хотела выйти замуж, чтобы опереться на мужскую руку. Помехой ее здесь была Елизавета. Без нее трудно ей было выйти, ибо Елизавета имела значительную протестантскую партию в Шотландии. Наконец, Мария вышла за Генриха Дарнлея, отчасти сведомо, но без явного согласия Елизаветы. Дарнлей, Генрих, Генри Стюарт, 1541-1567 годы, второй муж Марии Стюарт с 1565 года, отец английского короля Якова I. Этот брак был самым несчастливым для Марии. Молодой король отличался только наружной красотой, но был человек очень обыкновенный, ограниченный и бездарный. Вскоре он глубоко оскорбил королеву. Движимый безумной ревностью, он ворвался в ее комнату и убил у ног ее любимца ее, певца и музыканта Давида Риччо. Риччо Давид, 1540-1566, итальянец, музыкант, секретарь шотландской королевы Марии Стюарт. Риччо находился действительно в близких отношениях к королеве и пользовался ее доверенностью, но он был человек пожилой и безобразный.